Заключение. Матч в Багио окончательно подвел черту под моим советским прошлым. В декабре того же 1978 года указом Президиума Верховного Совета СССР я был лишен советского гражданства. А через год, в декабре 1979, в Ленинграде решением уголовного суда моего сына осудили на 2,5 года тюрьмы. В июле 1977 года Игорь впервые обратился за разрешением на выезд из Советского Союза, а в мае 1978 получил повестку в армию. После 12 месяцев пребывания в подполье он сдался властям. ТАСС объявил, состоялся суд над сыном известного своим скандальным поведением гроссмейстера Корчнова. Дали понять, что судят сына за грехи отца. Такой же, только говорящий по-русски компоманис, заявил об исключительной важности дела, заявил, что мой сын — опасный преступник, тунеядец, не занимающийся общественно полезным трудом, уклоняющийся от священного долга советского гражданина. Ссылки на плохое состояние здоровья, на то, что Игорь Корчной давно уже решил уехать за границу и не может принять присягу верности СССР, все это отмели. После 9-часового заседания суд присудил почти высшую меру наказания по статье за уклонение от службы в армии. Потолок по этой статье 3 года. Эта книга была уже готова, но я не спешил ее издавать. В феврале 1980 года я послал письмо Карпову, известил его, что написал книгу о нашем матче, и заверил, что ее издание отнюдь не прибавит ему престижа. Я предложил, в случае, если моя семья в ближайшее время будет выпущена из СССР, не издавать книгу. Одновременно я послал письмо члену Политбюро ЦК КПСС, одному из 14 правителей страны, Черненко. Я вырвал из книги несколько наиболее острых в политическом отношении страниц и приложил к письму. Товар лицом. Я информировал Кремль, что собираюсь выпустить книгу не менее чем на 9 языках, общим тиражом около 500 тысяч экземпляров. И опять-таки сообщил, что не стану издавать книгу, если моя семья получит свободу. «Да это же шантаж!» — воскликнул, услышав от меня об этом один западный германский гроссмейстер, известный своими либеральными взглядами. Я остолбенел. Человек, который знает меня десятки лет, который лично знаком с моей семьей, обвинил меня в неджентльменском поступке. Да поймите же, господа либералы, ни добрыми словами, ни уговорами, ни упреками от советских ничего не добьешься. Ни с кем и ни с чем они добром не расстаются. Не отдают они ни Курильских островов, ни Игоря Корчнова или Гулько, ни золота Мадридского банка, ничего. Мои послания не имели прямых последствий. Парень неумолимый и недоступный резонам, Карпов мне не ответил. С письмом в Кремль я имел частичный успех. Человек с ружьем подписал уведомление о вручении, но член Политбюро не удостоил меня ответом, хотя вряд ли мое письмо пропало даром. Наверняка оно изучалось, оценивалось бюрократами со Старой площади, взвешивались за и против. Жандарму мира было над чем подумать. Книга вышла в 1981 году, накануне матча в Мирано. Лишь после этого матча, выигранного Карповым со счетом 6-2 при 10 ничьих, семья Корчнова получила возможность покинуть СССР. Случилось это в июле 1982-го. Прошли годы, и судьба вновь столкнула главных героев антишахмат. О том, что произошло в испанском городе Линаресе в феврале 1989 года, Карпов рассказал в своей нью-йоркской книге «Сестра моя Каисса». приехав на турнир в Линарис, где играл я, а главным судьей должен был быть мой старший товарищ и соратник Батуринский, Корчной в день первого тура заявил организаторам, что не будет играть в турнире, где арбитром черный полковник. Ему предложили, Батуринский будет судить все партии, кроме ваших. Корчной сказал, не согласен. В этом турнире может быть один из двух, или я, или Батуринский. Самое поразительное, что его поддержали многие гроссмейстеры, Юсупов, Белявский, даже Тимман. Финал этой истории не удивит читателя антишахмат. Организаторы предпочли не ссориться с Карповым и его старшим товарищем и соратником. Корчной, не приступая к игре, покинул Линарис.